То, что необходимо знать. Важное предостережение. Как и в любой практике, в зеленой магии есть вещи, с которыми нельзя шутить, потому что травы – это не только мягкая сила, но и мощные химические соединения. Они умеют лечить, но могут и навредить, если не понимать, с чем имеешь дело. Этот раздел создан не для запугивания. Он для того, чтобы ты чувствовала себя в безопасности, а твой путь был честным, без случайных ошибок. Итак, список предостережений и ограничений, о которых обязательно нужно помнить. Аллергии и индивидуальная реакция. Пробуй новые травы по чуть-чуть. Сначала понюхай. Если есть раздражение в носу, першение, слезы, отложи. Если все эти признаки отсутствуют, переходи к следующему шагу. Приготовь слабый настой. Испытай каплю на кожу. Только если все нормально, можно пить или применять наружно. Особенно аккуратно обращайся с полынью, тысячелистником, зверобоем, шалфеем и сильными эфирными маслами. Ядовитые и спорные растения. Некоторые растения, особенно из народной магии, могут быть токсичными при неправильном использовании. Вот список трав, которые я не рекомендую использовать без серьезных знаний и опыта. Беладонна, красавка. Дурман. Вех. Боли голов. Волчьи лыка. Крайне ядовиты. Тис. Аконит. Чистотел. Внутрь. Черемица. Опасны даже в малых дозах. Живокость. Арника. Внутрь. Зверобой. При приеме некоторых лекарств. Могут вызвать побочные эффекты. Некоторые растения могут быть безопасны снаружи, но опасны внутри. Другие противопоказаны при определенных заболеваниях. Если ты сомневаешься, не используй или проконсультируйся с фитотерапевтом. Беременность и грудное вскармливание. В этот чудесный период женское тело становится особенно чувствительным. И то, что раньше было мягким, может внезапно оказать сильное действие. Поэтому стоит избегать. Травы, вызывающие сокращение матки. Пижма, шалфей, розмарин, полынь, тысячелистник, гвоздика, чабрец. Сильные очищающие и горькие настои. Эфирные масла в чистом виде. Даже некоторые безопасные при умеренном использовании травы. Ромашку, липу, мяту, шиповник. Стоит вводить постепенно, внимательно наблюдая за реакцией. Во время кормления будет работать то же правило. Пробовать по чуть-чуть. Помни, что все, что ты принимаешь внутрь, так или иначе передается малышу. Детский возраст. Что взрослому в самый раз, ребенку может быть слишком сильным. Поэтому для детей до 3 лет я советую использовать только мягкие настои и очень слабые дозировки, а также избегать острых, горьких, стимулирующих трав. Никогда не давай ребенку настойки на спирту, сильные сборы, согревающие эфирные масла, без рекомендации специалиста. Зато ромашку, календулу, липу, мелиссу я могу назвать безопасными для ребенка. Они отлично подойдут для наружного использования в виде ванночек, компрессов, мягких мазей. Хронические болезни и прием лекарств. Если ты принимаешь медикаменты, особенно сердечные, гормональные, антидепрессанты, препараты для печени, помни, что травы – это не безобидные чаи. Они могут усиливать или ослаблять действие лекарств. Поэтому проконсультируйся с врачом или фитотерапевтом, особенно если ты хочешь применять травы длительно или в виде настоек. И еще пара важных правил в завершении главы. Не забывай о здравом смысле. Не нужно заваривать покрепче, на всякий случай. Начни с половины дозы. Понаблюдай за реакцией в течение дня. Не сочетай много незнакомых трав в одном сборе. Если чувствуешь серьезное сомнение, не делай вообще. Лучше отложить и поискать больше информации, чем идти на авось. Внимательность – твой главный инструмент. Ты можешь забыть латинские названия, спутать фазы Луны или сделать не тот настой. Но если ты внимательна к себе и природе, ты все равно в безопасности. Слушай ощущения. Насколько тебе комфортно и спокойно с тем или иным растением? Верь своему телу. Эта книга не медицинский справочник. Я делюсь тем, что работает для меня, но я не заменяю врача. Именно потому, что я уважаю силу природы, я всегда подчеркиваю, ответственность за здоровье твоя, как и за магические действия. Теперь мы с тобой точно можем переходить к практике. Настройся, переверни страницу, и пусть твой путь в мире травяной магии будет легким, волшебным, бережным и прекрасным.